Глава 19. «Что будем делать?» — спросил меня сотник. «Дальше ехать, что еще-то?» — зло ответил я. «Может быть, попробуем помочь нашему гарху?» — снова подал голос дружинник с большим синяком под глазом. «Конечно!» — буркнул я. «Иди помоги, если такой отважный. Гархи нас в лесу на куски порвут. Ты, как я погляжу, из крайности в крайность бросаешься. То давайте убежим и все бросим, то рванем в пасть к хищнику». Дружинник замолчал. Несмотря на то, что вой, так достающий нас в последнее время, прекратился, мы все еще были настороже. Обозники, восстанавливающие наш транспорт, постоянно с испугом смотрели в сторону леса. Немного мы успокоились, когда нас догнал еще один отряд, возглавляемый каким-то бароном. У него было всего 20 воинов и небольшой обоз, поэтому они двигались пошустрее нас. Само собой, затор на дороге не остался незамеченным. Поэтому молодой аристократ подъехал ко мне, чтобы узнать, что случилось. «Вы как умудрились столько телег опрокинуть?» — спросил он после приветствия и расшаркиваний. «Гархи неподалеку крутятся», — ответил я, заставив барона насторожиться. «Вот испугнули лошадей. Прямо на дорогу вышли твари. Причем те же самые, которые ночью на нас напали. Много их? Голов 30 будет. Даже удивляюсь, чего это они нас всех не перебили. А ведь могли, если бы сразу со всех сторон навалились. Видно, решили, что наши лошади вкуснее». «Скверно как», — снова посмотрел по сторонам дворянин. «Может, вместе двигаться будем?» После его слов снова раздался вой в глубине леса, заставив лошадей занервничать. «Давайте вместе. Чую, ночью они снова на нас нападут, а толпой отбиваться веселей». Барон оказался разговорчивым. Сначала расспросил меня про ночной бой. После сам стал рассказывать, как смог повоевать в городе и на укреплениях мятежников. Когда сотник, который позже присоединился к разговору, сболтнул про мой подвиг при войне с водагами, так вообще засыпал меня вопросами. Все же мало кто знал все подробности убийства шамана. Вот и любопытствовали. Побеседовав с аристократом, я извинился и ушел к себе в фургон, чтобы учить заклинания. Чувствую, что в противном случае этот дворянин может без умолку говорить до самой столицы. Конечно, так вроде и дорога проходит быстрее да веселее. Только вот когда наставник спросит меня, что я смог выучить, отговорка о том, что я проболтал всю дорогу с попутчиками, не прокатит. Естественно, за Линду я переживал. Нет, не из-за того, что ее попытаются гархи убить. Не будут они этого делать. Да и сегодня их интересовали не мы, а именно моя питомица. Я боялся того, что ей понравится в лесу, и она больше не вернется. Я к ней привык, как можно привыкнуть к любой собаке или другому домашнему животному. Поэтому так ее терять не хотел. Возможно, ей в стае будет лучше. С другой стороны, ей и у меня довольно-таки неплохо живется. Никаких ограничений свобод. Разве только в редких случаях. Да и хлопот никаких. Ешь, пей, да хозяина охраняй. Ночью на нас нападения не было. Гархов мы даже не слышали. Линда не вернулась. Через несколько дней мы добрались до города, в котором я бывал с отцом, когда еще жили в деревне. Так как был уже вечер, решили заночевать в нем. Хоть раз спокойно поспать. Тут гораздо безопаснее. Откуда-то и местный правитель узнал, что дворяне к нему заглянули. Поэтому он пригласил нас к себе в гости. Меня он узнал, что и неудивительно. Но о нашем прошлом и не совсем приятном расставании напоминать не стал. Да и сам сейчас прекрасно видел, что не стоило стараться из-за герцога, который в петле за мятеж свою жизнь окончил. Утром я решил попробовать найти друга своего отца Фалька. Он в городе после ранения остался. К сожалению, их отряд буквально спустя 2 дня после взятия города увели к себе на родину. Удивительное явление природы – этот дикий лес. В нем не было ничего особого. Просто густая чаща с хищными зверями. Мало чем от той же тайги отличается. Поражала меня в нем граница, где он оканчивался. Такое ощущение, что эту чащобу кто-то специально засаживал. Ровная граница высоченных деревьев. А дальше низенький кустарник и небольшие рощи. Причем было видно, что лес никто в этом месте не вырубал. А дальше он не рос. Очередная загадка этого мира. Мы как раз успели до очередной ночевки добраться до этого места и остановились на ночлег. Было еще светло. Но просто сразу 2 телеги сломались и грозили вот-вот развалиться, если мы не остановимся. Вот и решили встать на ночлег пораньше. Едва только приготовили ужин, как в лесу раздался знакомый вой, который заставил всех подскочить и приготовиться к бою. Минута тревожного ожидания, и из лесу выскочила Линда, которая со всех ног рванула ко мне. Вскоре я был сбит с ног и облизан. Нужно было отдать должное дружинникам. Они узнали своего гарха и не нашпиговали ее арбалетными болтами. Следом из чащи вышел тот самый вожак. Сразу узнал его. Окрас слишком от других гархов отличался. Да и размеры были гораздо выше среднего. Он не рычал, а скорее скулил. Только вот моей питомице теперь было наплевать на него так же, как и на меня, когда я ее звал перед побегом. Линда невозмутимо фыркнула и полезла в повозку. Вожак немного поглазел на нас и сгинул в лесу. «И что теперь?» — с тревогой спросил сотник. «Они нас так и будут преследовать, пока мы их не перебьем?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Видно будет. Надеюсь, в такую местность они не сунутся». «Не сунутся, господин барон», — влез в разговор один из дружинников. «Гархи такие места не любят. Расскажи это ей». Кивнул я на повозку, в которой развалилась Линда. Пришлось охрану ставить более усиленную, так как на этот раз следовало держать оборону по всему периметру. Не хватало, чтобы у нас всех лошадей перебили. Самое скверное, что барон после ночевки в городе решил дальше двигаться сам, так как торопился. У него какое-то важное мероприятие было, на которое он не мог опоздать. Поэтому мы снова остались одни. Несмотря на все опасения, нападения этой ночью уже не было. Впрочем, больше ничего страшного не случилось. Даже бандиты, о которых часто говорили, не пожелали нападать на наш караван. Возможно, их уже проредили предыдущие отряды, или нам просто повезло. Но ни одного отряда разбойников нам не попалось. Первым делом я поехал в свое баронство. Обещал же ее жителям после возвращения праздник устроить. Конечно, многим будет не до веселья, так как возвращались не все дружинники, зато с добычей. К тому же семьи, оставшиеся без кормильца, я на произвол судьбы бросать не собирался. За время похода все должны были получить двойное жалование, а это по местным меркам немало. Да и сами солдаты, кроме сотника, конечно, успели что-то в городе награбить и шли не с пустыми руками, поэтому тащились по тракту так долго, что нас несколько отрядов обогнали. Хорошо, что наставник с армией не догнал. Хотя сомневаюсь, что архимаги вместе со всеми пойдут. Скорее всего, быстрым темпом до столицы доберутся. Столица баронства нас встречала как победителей. Только оркестр не играл. Но все радостно махали руками. Такое ощущение, что я там один сражался со всем войском герцога. Едва только приехал, как приказал устроить для всех пирушку. Как и обещал после присяги. В общем, порадовал толпу. Ехать в столицу я хотел через день, когда немного передохну перед последним рывком. Управляющий доложил, что вынужденные переселенцы смогли добраться без потерь. Теперь обживаются на новом месте. Они все же мой совет послушали, поэтому просто присоединились к одному длинному обозу с хорошей охраной. Вот и не напал на них никто. Разговор он этот начал не просто так. Хотел уточнить, на самом ли деле я разрешил не платить налоги целый год новым жителям моего баронства. Услышав от меня утвердительный ответ, он успокоился. На следующий день я проснулся только после обеда. Вчера еще с хмельным перебрал. Мне сразу же принесли еду. А когда я набил свой желудок, прибыл и сам управляющий. Да не один, а в сопровождении сотника. Я просто глазам своим не поверил. Смерки, кочевникам-скотоводам из нелюдей. Издали их несколько раз видел. Только вот так близко впервые. «Доброе утро, господин барон», — поприветствовал меня управляющий, а сотник поклонился. «Доброе», — кивнул я. «С чем пожаловали?» «Вот», — кивнул он на мерки, который стоял с невозмутимым видом, даже не поздоровался, хотя разговаривать умеют. «Пришел к вам на службу проситься, а если быть точнее, то хочет поселиться со своим племенем на вашей земле. Уже месяц вас дожидаются». «Племенем?» — уточнил я. «Вы в курсе, что моя земля не так обширна, как вам хотелось бы? Тут не получится поселить много народа со скотом». «Нас немного человек», — хриплым голосом произнес мэрк. «Всего 6 семей, да стадо овец в сотню голов». «Сколько их?» — спросил я управляющего. 176 человек», — сразу же ответил он. «И что вы хотите за свою службу?» — обратился я к нелюдю. «Просто будем вас защищать, а за это жить на вашей земле. Мы изгои». «Вот как?» — нахмурился я, так как понятия не имел, что именно это означало в их племени. Да и то, что эти мерки, которые славятся как непревзойденные бойцы, пришли ко мне, удивляло. «С чего бы это?» «Господину нужно подумать», — понял мое замешательство управляющий. «Приходите после захода солнца». Нелюдь удалился, а я уставился на двух мужчин, ожидая разъяснений. Они молчали, ожидая моих распоряжений. «Ну и что скажете? С каких это пор мерки сами приходят к простым баронам и просятся бесплатно на службу? Насколько я знаю, эти ребята за свои услуги берут очень большие деньги. А тут такое». «Так это изгои», — пояснил управляющий. «И что это означает?» — не понял я. «Кто и откуда их изгнал? И почему они именно ко мне пришли? Да и просто так никто никого не изгоняет. И не будет ли такого, что их недоброжелатели на мою землю придут с недобрыми намерениями за то, что я их преступников приютил?» «Это не преступник», — успокоил меня Лерон, который, похоже, уже был в курсе о гостях, хоть и прибыл вместе со мной. «Просто очередное племя проиграло небольшую войну, и их выгнали из степей. Вот они и начали искать новый дом». «Это понятно», — кивнул я. «Почему именно ко мне пришли? Да еще и с семьями. Что в империи более серьезных дворян нет, у кого земли побольше? Да и служить им почетнее, чем мне. Думаю, что и мой наставник таких бойцов к себе бы взял, если об их мастерстве на самом деле правду говорят». «Ваш наставник бы не взял», — задумчиво сказал старик. «Слишком богат. Да и те люди, у которых денег много, тоже. Они бы не пошли к другим, сами бы не захотели. Мерки не любят под чьей-то рукой жить, особенно если это человек. Вы что мне мозги крутите? Можете нормально объяснить, что с ними не так и зачем они сюда пришли?» Мужчины переглянулись, и объяснять принялся управляющий. Старик прожил больше, поэтому был в курсе многих тонкостей. Оказалось, что этих изгоев на самом деле прогнали из степей из-за небольшой гражданской войны, которую они проиграли. Если бы они были преступниками, то никто не дал бы им уйти. На самом деле, многие бы хотели видеть таких бойцов на своей земле. Только вот мерки гордые, их кому попало, не пойдут. Конечно, к герцогу или императору на службу они бы пошли, только вот сильные мира сего не взяли бы изгоев к себе. Это меня насторожило. «Почему это их к себе не взяли бы?» – спросил я, перебив рассказчика. «Тогда остальные племена не станут иметь дел с теми, кто приютил изгоев. Не шли бы к ним в наем. Есть у скотоводов такой пункт. Вроде и не преследуют своих соплеменников, но дел с теми, кто их приютил, иметь не хотят. Поэтому и герцоги не стали бы брать к себе племена изгоев, так как для них это может потом плохо обернуться. В жизни-то всякое случается. Вдруг придется к старейшинам в степях обратиться, чтобы нанять себе бойцов. Конечно, будь нелюди несколько тысяч, то сразу бы взяли к себе. Да еще и радовались бы. Но не такой маленький род. По той же причине и ваш наставник не захочет с ними связываться. Думаю, что он при желании может целую армию мерков нанять. Поэтому портить с ними отношения из-за горстки мятежников не пожелает. Поэтому они ко мне пришли. Вроде как я любого к себе рад взять, так как платить таким дорогим наемникам денег не хватит. Так я универсал. Думаю, что деньги у меня рано или поздно появятся, а их соплеменники из-за этих изгоев со мной не захотят разговаривать. Так зачем тогда их к себе брать? Тут не так все плохо, улыбнулся управляющий. Изгнал их из степей самый сильный клан, у которого сейчас в Совете самое большое влияние. Но это временно. И десятка лет не проходит, чтобы мерки не выдвигали в руководство новых вождей. Так что вскоре поднимется новая сила в степи, которая этих мерков, если вы их к себе возьмете, не будет считать изгоями. И почему же тогда более богатые дворяне не хотят их к себе взять? Думаю, что и у моих соседей-графов землицы гораздо больше. Так что они с радостью бы их на своих землях поселили. Просто они... «Хватит!» — махнул на управляющего рукой сотник. «Господин барон, к вам они пришли, потому что вы универсал. Поэтому дело в том, что мерки никогда не предают тех, к кому приходили на службу. А они вообще к вам жить приехали, а значит, это надолго. Что касается того, что, возможно, вскоре они перестанут быть изгоями, так я бы на это особо не надеялся. Бывает, что в их степях сотню лет у власти одни и те же стоят, и ничего. Вы сейчас не самый богатый дворянин, это так. Но вскоре это изменится. А о вас, я думаю, и в степях тоже известно. Вот и подсуетился этот вождь. Решил к вам прийти. Может, первое время и тяжело будет, но вот когда вы начнете сами изготавливать амулеты, и император вас своей милостью не оставит. Таких магов ценят. Мести от их земляков следует ждать? Спросил я. Точно нет. Просто вы не сможете потом никого из них к себе на службу нанять. Вы не переживайте, господин барон. Думаю, и ваш наставник бы поддержал. Это ему эта горстка людей не нужна. Да и наемники есть. А вот вам будет дополнительная помощь. Мечники, они отличные. Можно будет им в обучение наших воинов отдать. Деревенских олухов сами учить будем. А вот ветераны пусть к ним идут. Все стало понятно. Отказываться от таких бойцов не стал. И плевать мне на то, что остальные мерки какое-то время не будут ко мне на службу идти. Даже и не думал их звать. Вечером я обговорил все с новыми жильцами моего баронства, как и их обязанности объяснил. Утром мы выехали в столицу, до которой удалось добраться без приключений. Со мной поехал только десяток солдат в качестве сопровождения. Тут уже были безопасные земли. Разбойники не шалили. Да и не только мы сейчас с войны ехали. Постепенно поток солдат на имперском тракте увеличивался. Дворяне разъезжались по домам. Поэтому все банды, я уверен, притихли и вообще не высовываются. Линду забрал с собой. Она все-таки вела себя в городе прилично, никуда не убегала. А тут неизвестно, что начнет чудить. К тому же мне сейчас в школу нужно будет возвращаться. Последний год обучения к концу подходит. Так что не скоро я смогу снова приехать в свое имение. А вот дом изредка получится навещать. Приказ наставника я выполнил. Смог выучить заклинание 6-й ступени, и теперь меня ждал экзамен. В отсутствие архимага я не сидел без дела. Продолжал заниматься самостоятельно. Только уже магию жизни изучал. Подтягивал до нужного уровня. Дома, к счастью, все было хорошо. Никаких проблем в городе не было. Да и к моему приезду уже все знали, что война окончилась.